Глава 5. В это утро Генри проснулся непривычно рано. Он потянулся, немного нахмурясь, посмотрел в окно. В последнее время местные сатанята повадились делать ему мелкие гадости. И сегодня вид на улице был испорчен куском грязи, прилипшим к стеклу с внешней стороны. Генри стоило его убрать еще вчера, когда он обнаружил бесчинство. Но, во-первых, он не хотел радовать хулиганье, которое явно следило за его реакцией. Во-вторых, просто было уже поздно, и заниматься этим в темноте он посчитал непрактичным. Генри усмехнулся. Его радовал такой способ самовыражения малолеток в мире, где не только за слово, но и за мысль приходится отвечать. Может, он и оставит эту грязь, как напоминание, что даже самый слабый может найти способ о себе заявить. В хорошем расположении духа он отправился в душ. День обещал быть сложным. Во-первых, надо было придумать, как пригласить на разговор профессора, а затем его разговорить. Во-вторых, стоило подготовить все необходимые документы для вступления в должность. Генри ждал достаточно долго и не намерен был откладывать этот момент. Тем более, как он понял, ему в спину явно дышал какой-то неведомый конкурент, который мог придумать за время промедления лазейки, позволяющие ему обойти Генри в назначении. Этого допускать было нельзя ни в коем случае. Ни сомнения, ни угрызения совести, что ради желанной должности придется подставить, возможно, хорошего человека, Генри не беспокоили. Приняв душ и позавтракав, он с боевым настроением отправился на работу. В офисе его уже встречала бессменная секретарша. «Я слышал, вас можно поздравить», – прощебетала Тина, поднося документы на подпись. «Пока еще рано», – сдержанно ответил Генри, хотя улыбка так и просилась наружу. Он понимал Тину. Та радовалась не за него, за себя. Возможное повышение шефа сулило улучшение и собственных условий. «Я слышала, что это формальность», — заискивающе произнесла секретарша. «В нашем мире формальности тоже на многое могут повлиять. Давай не будем пока это обсуждать. Что на участке?» «Все в порядке. Система работает стабильно, сбоев не было. Новый инженер сделал запрос на временное отключение периферийных станций для профилактики и...» Тина заглянула в свои записи, чтобы правильно произнести формулировку. «Форсированные настройки шлюзов». «Что за черт? Какой еще новый инженер?» – удивился Генри. «Щедрина». Тина снова взглянула в блокнот. «Ольга». «Очень интересно», – задумался Генри. «Что она там придумала? Она сейчас где?» «Ждет в приемной». «Зови». Тина покинула кабинет начальника. Дверь тут же снова открылась, и перед Генри оказалась Ольга. Она была в рабочем костюме, который, как показалось Генри, был точно подогнан по фигуре. Обычно рабочие, наоборот, выбирали себе форму более свободного покроя. В них было комфортнее и легче заниматься физическим трудом. И уж, конечно, никто специально не перешивал костюмы под себя. Хотя Генри видел и других женщин на предприятии в форме, все они носили стандартные варианты. Может, потому что мода была именно на свободный покрой? Но скорее потому, что на работе категорически не приветствовались внеслужебные отношения. В их мире иметь стабильную работу было большим счастьем, чем постоянные отношения. В конце концов, вариантов для удовлетворения этой своей потребности без привлечения другого человека существовало так много, что флирт, как часть межполового общения, кажется, уже канул в лету. Именно поэтому вид молодого инженера в костюме, подчеркивающем стройную фигуру, немного шокировал. Причем не только Генри, который не просто представлял, а видел эти самые формы, не скрытые практичной тканью рабочей одежды. Тина тоже проводила Ольгу долгим изучающим взглядом, пропустив ее в кабинет шефа. «Как вам на новом месте?» – спросил Генри после вежливого приветствия. «Не сказать, чтобы оно сильно отличалось от старого», – ответила Ольга. «Все коммуникационные центры в чем-то похожи. Ваш, впрочем, довольно техничен. Я даже немного удивилась, как вы ловко обошли проблему деаэраторов, установив временные насосы на старое оборудование». «Спасибо», — Генри немного смутился. «Это было вынужденное решение. Как будто бывают другие», — заулыбалась Ольга. Генри очень понравилась эта улыбка, умная, открытая, без лести. «В данном случае», — сказал он, — «надежнее будет заменить эти узлы». Тогда решение с насосами оказалось единственным верным. Позволило включить агрегаты в единую сеть при смешных затратах. Но для стабильной работы внутри сети все-таки требуется более современное оборудование. «Насколько я понимаю», — — снова улыбнулась Ольга. «Вам теперь и карты в руки?» «Пока еще рано о чем-то говорить», — нахмурился Генри. «Я на правах в Рио и очень ограничен в возможностях. Поэтому я и рискнула прийти», — сказала Ольга и достала из кармана разворачивающийся планшет. Легким движением девушка активировала устройство, растянув экран до формата чертежного листа, на котором тут же появилась знакомая Генри схема. «Я нашла способ, как оптимизировать работу некоторых узлов, сократив энергоемкость и увеличив пропускную способность». Генри с интересом посмотрел на схему. Он уже видел этот план через маленькую камеру пчелки-шпиона. Но, конечно, в этом ни за что не признается. Так вот, зачем Ольга его изучала. «Видите?» — Щедрина ткнула пальцем на часть схемы. «Вот тут можно убрать насосы, а здесь...» — она указала на другое место. «Поставить датчики давления. В этом случае сразу несколько узлов окажутся под управлением одной станции. Это позволит сократить расходы на энергию, соответственно, и бюджет, который можно направить на установку современных ЧПУ. Вы же этим занимаетесь?» Генри непроизвольно вздрогнул. «Это просто логика», — увидев его реакцию, сказала Ольга. «В самом деле?» Генри постарался взять себя в руки. «Конечно. Вы объединяете станции, подключая узлы к сети. Очевидно, что вы хотите сделать единый центр управления. И это отличное решение. В случае сбоя или диверсии можно мгновенно отреагировать, заблокировав опасные зоны. Я вообще удивлена, что такую махину вы смогли осовременить. Это же колоссальный труд». Генри была приятна оценка Ольги. Кто-то впервые смог понять и оценить его работу. Генри вдруг понял, что не испытывает больше настороженности рядом с этой девушкой. Наоборот, ему приятно находиться рядом. Он только не понимал, с чем именно такая эмоция связана. С тем, что она оценила его работу, или с тем, что он недавно видел ее голой. А может, с тем, что ее костюм так плотно облегал ее тело, а от волос шел легкий весенний аромат шампуня? «Перешлите мне ваши схемы», — сказал Генри, вернувшись к своему столу. «Я их еще раз внимательно посмотрю. В целом идея отличная, но надо разобраться, во сколько это встанет и какое время понадобится на монтаж. Мы не можем остановить работу системы надолго». «Само собой», — улыбнулась Ольга. «Свои предложения по этому поводу я тоже вам перешлю». Генри согласно кивнул, после чего Ольга покинула его кабинет. «А ведь мне надо ее уволить», — подумал с тоской Генри, сам не понимая, почему ему так неприятно об этом думать. «С другой стороны, у него есть еще время с ней поработать. Пусть начнет большую перестройку, он сам давно ее хотел сделать. А после того, как появится недовольство из-за сбоев в работе системы, а это неизбежно, он просто переведет все стрелки на нового молодого инженера, которого тут же уволят. Убьет, так сказать, двух зайцев сразу. Двух зайцев и целый зоопарк». После обеда Генри позвонил Ковалевскому и, не мудрствуя лукаво, пригласил его вечером в бар. Профессор, немного подумав, согласился, но посетовал на большую загруженность на работе и сразу предупредил, что встретиться сможет лишь на короткое время. Генри и сам не собирался рассиживаться в питейном заведении. Не любил он это дело. К тому же его целью не было праздно провести время, скорее наоборот, он чувствовал, что эта встреча заберет у него много моральных сил и нервов. До конца рабочего дня Генри изучал схемы, предоставленные Ольгой, ловя себя на неуместных мыслях о ее внешних данных. Давно он не испытывал подобных чувств. Непонятно, чем именно был вызван столь бурный всплеск гормонов в уже немолодом организме. Девушка была, безусловно, красивой, но он часто видел красивых женщин. Да, он случайно подсмотрел, как она мылась в душе, но подобные сцены — не редкость в их мире. Генри бывал в общественных парилках, где люди разного пола и возраста присутствовали без одежды. Да и культура давно уже ушла от ханжества в отношении наготы. Сегодняшние фильмы, музыкальные видео, даже некоторые документальные репортажи изобиловали подобными сценами. Что говорить про виртуальное порно, цифровых партнеров и прочие радости секса современного мира? В его интересе было что-то другое, что-то глубокое, важное, что-то такое, что на мгновение делало его человеком. После работы Генри заглянул домой, чтобы освежиться после работы и переодеться. Дом его встретил обмазанный в мазут ручкой двери и высохшей кучей экскрементов на пороге. Сатанята явно не унимались в своем желании отомстить. Что же, придется остудить их пыл. Как бы хорошо Генри не относился к проявлениям личности, он не собирался становиться жертвой чужих обид. Он понимал, что мальчишки, оставшиеся по его вине без работы, теперь слоняются без дела и просто не знают, куда себя деть. Все же это их не оправдывало. Встреча в баре с профессором прошла довольно прохладно. Ковалевский жаловался на студентов и нравы, но ничего предосудительного не говорил. При этом пил профессор прилично, несмотря на свои предыдущие заверения. Пришлось Генри воспользоваться этой слабостью Ковалевского, чтобы увести тему в нужное ему русло. Заказав дорогой коньяк, от которого уважающий себя профессор просто не мог отказаться, он стал говорить о политике. «Город-государство, в котором мы живем, кажется слишком претенциозным, не находите?» «Да, мир в руинах, но он все еще большой и мощный. Другие страны обладают и ресурсами, и умами, но мегаполис упорно делает вид, что он один на целом свете». «В этом нет ничего удивительного», — ответил осоловевший от коньяка профессор. «Преемственность. Как и раньше, это место собирает все лучшее, заманивая людей мнимой свободой и безопасностью. Да и деньги, надо сказать, играют не последнюю роль. Как была самая богатая страна в мире, так и осталась, даже с учетом обстоятельств». «Но откуда столько денег?» — подначивал Генри. «Ясно откуда», — ухмыльнулся профессор и снова наполнил свою рюмку. «Грамотная внешняя политика, помноженная на географическую расположенность. Разве бывает иначе? Впрочем, тут еще надо понимать, как страна строилась. Не было других центров влияния, кроме денежных. Никаких королей, генсеков, феодалов. Сплошные банкиры и предприниматели. Вы считаете грамотной внешней политикой постоянное вмешательство в дела других государств, непрекращающиеся военные кампании и насаждение собственных представлений о мире? И это в том числе...» — кивнул профессор, чуть запнувшись, сдерживая отрыжку. «У других стран тоже были попытки, однако они не стали так успешны». «Не надо забывать про массовую культуру. Фильмы, сериалы, музыка? Еще книги, новости и спорт. Спорт тоже?» «В первую очередь спорт. Кому охотнее присоединятся люди? К самым успешным, самым сильным, самым ловким. А чтобы таковыми стать, надо правильно организовать соревнования». «Как можно подделать спорт? Это же объективные показатели». «Слышали про IQ-тест?» «Был такой когда-то, по нему интеллект мерили. Глобальный обман, да и только. Создали систему, при которой решить несложные в общем задачки на смекалку могли только люди определенной культуры. Понятно, что самыми умными по этим тестам оказались сами составители. В спорте же чуть заковыристей. Сперва надо подготовить базу для заведомо неравных условий, составить правила определенным образом, найти близких по духу союзников и в путь. Правда, когда спорт совсем ушел в политику, он и аудиторию потерял. Перегнули, ребята. Наверное, пора уже». Профессор посмотрел хмельным взглядом на часы. «Да, пойдемте», — согласился Генри и махнул бармену, чтобы принесли счет. «По вашим разговорам кажется, что мегаполис вам не очень-то по нраву». «В моем возрасте», — усмехнулся профессор, — «уже весь мир не по нраву. Но мегаполис дал мне дом, работу, студентов, и я не могу не чувствовать благодарность. Однако, если вспоминать про возраст, я слишком стар, чтобы не знать грехи этого города. Я хорошо помню бомбы, падающие на дома простых жителей, помню казни и пытки. И мегаполис, каким бы он прекрасным сейчас не был, для меня навечно останется городом-убийцей». Дело было сделано. Генри это знал, провожая профессора к транспорту, когда пожимал на прощание его руку, когда улыбнулся его прощальной несмешной шутке. Чувствовал ли Генри угрызение совести? Нет. Дело превыше всего. В этот вечер он решил закрыть еще один вопрос. Оказавшись у своего дома, Генри поднялся не на свой этаж. Он оказался у обшарпанной двери типичного жителя бедного района. Звонка не было и коврика у двери, лишь нацарапанный на уровне глаз номер. Генри постучал в дверь. Испуганные шаги прошаркали по коридору. В отверстии, которое заменяло собой глазок, зажегся и погас свет. Дверь распахнулась. «Мистер Вотч?» Удивленное лицо хозяина квартиры встретило Генри без энтузиазма. «Олаф, здравствуй. Уделишь мне пару минут своего драгоценного времени?» «Конечно, проходите». Генри из вежливости сказал про время. Олаф давно был безработным. Его жена Гретхен Упитанная скандальная тетка тянула всю семью, работая поваром в заводской столовой. Сам Олаф ничего из себя не представлял. Сухой, сутулый, невысокий мужичок, чуть больше 40 лет, зависимый от местного пойла, которое в районах низкого неба по недоразумению назвали пивом. За эту страсть отец семейства неоднократно был побит своей неробкой женой, что в свою очередь отражалось на его 13-летнем сыне, на котором практиковался в кулачных боях сам Олаф. Генри иногда сужал небольшие суммы горе отцу, чтобы тот мог хоть немного утолить жажду своей страсти, когда Гретхен лишала его всякого довольствия. Делал это не из жалости к пропойце, а просто чтобы ночами не слышать ругань Гретхен и жалобные стоны ребенка. Тесная жизнь в многоквартирных домах ставит свои условия. Генри никогда не просил возвращать долг, но его внезапное появление Олафа совсем не обрадовало. Страх и ненависть — единственная честная эмоция должника. В квартире Олафа неожиданно оказалось уютно. Да, здесь не было дорогой мебели, а та, что была, явно получала вторую жизнь, пройдя путь от богатых районов до свалки. Но на подоконнике стояли фиалки, на стене висело панно, а дешевые напольные часы, имитация древности, показывали точное время. К тому же в воздухе висел стойкий аромат жареного мяса. Наверняка не от натуральных продуктов, но не менее приятный. Это был настоящий дом и настоящая семья, со своими бедами и сложностями и полным холодильником эрзац-продуктов. Генри вдруг захотелось молча уйти, не делая того, что он собирался. Но в его жизни не было эрзацев, только настоящее дело. «Что-то случилось, мистер Вотч?» — встревоженно спросила появившаяся из кухни Гретхен. «Олаф опять задолжал вам денег?» Она сурово посмотрела на мужа, отчего тот инстинктивно втянул голову в плечи. «Не в этом дело», — ответил Генри, оставаясь в прихожей. «Я хотел поговорить с Марком. Он дома?» «Что опять натворил этот паршивец?» — грозно спросил Олаф, почувствовав, что на этот раз удар нацелен не на него. «Тихо ты!» — цыкнула на мужа Гретхен и испуганно обратилась к Генри. «Он попал в беду?» «Нет». Генри замялся. «Честно говоря, не знаю. Я просто пришел предупредить по-соседски. Сегодня на работе слышал новость, что корпорации готовят крупный иск против лиц, незаконно использующих их программное обеспечение. Вроде как они совместно с полицией и службой безопасности готовят облаву на шифтеров. Даже собираются объявлять крупную награду за них. Вы же знаете эти корпорации, деньги для них ничто, а народ у нас алчный, мать родную готовы продать за бесценок. Говорят, что операция продлится несколько месяцев, пока не будут выявлены все преступники». Гретхен побледнела, а Олаф лишь сильнее сжал кулаки. Они знали, что их сын промышляет подобным. Более того, сами не раз пользовались его трудами. Марк любил свою семью. «Я что хочу сказать?» — продолжил Генри, видя, что правильно подобрал слова и получил нужную реакцию. «Я, конечно, не знаю, имеет ли Марк отношение ко всему этому или нет, но скоро на улицах районов низкого неба станет очень неспокойно. Я бы на вашем месте оградил сына от ненужных контактов, а лучше вовсе держал его поближе к дому». Гретхен с мужем переглянулись. «Наш мальчик ни в чем таком не замешан», — сказала женщина, пряча глаза. «Я этого и не говорил», — подчеркнул Генри. «Мы просто соседи и должны заботиться друг о друге. Вот я и подумал, что надо вас предупредить на всякий случай. Эти корпорации, знаете, не очень-то любят разбираться, кто прав, кто виноват. Они ловят рыбу мелкой сеткой, не заботясь о качестве улова. Для них важен результат. Главное, что они припугнут нарушителей, которые мешают им становиться еще богаче». «Я, собственно, все сказал. Не буду больше вас утомлять плохими новостями. Просто подумал, что вам может показаться полезной эта информация». «Спасибо, мистер Вотч», — сказала Гретхен, когда Генри повернулся к двери, чтобы уйти. «Правда, спасибо». Генри, не оборачиваясь, кивнул и вышел в подъезд. Теперь эта мелочь больше не будет ему докучать. Первое, что произойдет, мать Марка посадит сына под замок. Тот, конечно, свяжется с друзьями и все им расскажет, а те разнесут этот информационный вирус по окрестностям. Завтра же несуществующая операция по поимке шифтеров станет новостью номер один в их районе. А это значит, что никто больше не будет мазать ручки входной двери Генри мазутом. И он, наконец, сможет сосредоточиться на своем деле. Вечером ему позвонил Стив и бодрым голосом доложил, что Генри прошел проверку. и теперь должен только дождаться утверждения в должности со стороны администрации, которая, по сути, является всего лишь формальностью. И это означало, что Генри практически достиг своей цели. «Еще одна вещь», — чуть менее бодрым голосом продолжил начальник безопасности. «Вы помните мою просьбу относительно нового инженера? Ее фамилия Щедрина», — напомнил Стив. «Ах, да, конечно», — понял Генри. «Ее надо уволить. Я как раз над этим работаю». «Да», — голос Стива стал тише. «Пока подождите с этим. У нас появилась новая информация относительно нее, и нам хотелось бы понаблюдать за Щедриной. У меня к вам будет личная просьба, не в качестве приказа». «Конечно», — с готовностью ответил Генри, хотя радости по поводу личных просьб от начальника безопасности не испытывал. Такие просьбы были хуже жестких указаний, не допускали ошибок и обязывали отнестись к ним более чем серьезно. «Держите ее поблизости», — сказал Стив приказной интонацией. «Следите за ее поведением, привычками, особенностями, странностями». «Странностями?» «Чем-то, что покажется вам необычным. Докладов от вас я не жду, но мне важно, чтобы вы могли дать объяснения, если они понадобятся». «Я все понял». «Ну и чудно», — снова вернувшись к бодрому голосу, ответил Стив и прервал связь. Генри тяжело опустился на свою кровать и потер лицо ладонями. Все его существо протестовало против работы на службу безопасности. Но он чувствовал, что это уже неизбежно. Словно муха, попавшая в паутину, человек, оказавший одну услугу службе безопасности, увязает в этой порочной сети навечно. Только что Генри был обычным гражданином, знающим свой долг перед другими и честно выполняющий свою работу, и вот он сексот. Есть люди, которые даже могли бы порадоваться такому превращению. Как же связи, возможности, большая игра. Но подлость есть подлость, какими бы перспективами она ни прикрывалась. Хорошо, что скоро все кончится, и Генри больше не придется быть марионеткой, безвольно повисшей на пальчиках палача.